буковки тоже поначалу скользят, прыгают, как мурашки, а после ровными такими рядками ложатся, черненькие, шепчут, которые открытые, али сказать распахнутые, будто бы приглашают «заходи». Вот буква «Он». Окошко круглое, словно бы смотришь через него с чердака на гулкий весенний лес. Далеко, видать, и ручьи видишь, и поляны. А повезет, если глаз, если настроишь, то и птицу белую малую далекую, как белая соринка. Вот покой. Так это ж дверь, проем дверной. А что там за ним? Не знаю, может, жизнь новая, неслыханная, какой еще не бывало. А вот хер, али живете. Те, наоборот, загораживают путь, не пускают, крест-накрест проход заколачивают. Сюды не пущу, неча. Щи и ща с хвостами, как Бенедикт до свадьбы. Червь, как стула перевернутая. Глаголь, вроде крюка. Вот если сигнал истинный, то все это вместе, и буквы, и картины, что через буквы видать, и шепот, и перебегающий, и гул какой-то, и ветер, что от листаемых страниц поднимается, пыльноватый и тепловатый, все это вместе сгустится, предстанет, нахлынет воздушной какой-то волной, обольет, и тогда знаешь, да, оно, иду. И мигом отпала, отвалилась, покинула. На лежанке осталась вся тяжесть, а смута, густое, телесное, мистое колыхание, сбоку на бок, ни мути, ни лени, ни болота душевного, вязкого, хлюпкого. Встаешь весь сразу единым порывом, как натянувшаяся нить, легкий и звонкий.